Вашингтон. Молчали. Пауза затянулась невыносимо долго. Собрались все. Полный КНШ, комитет начальников штабов, министр обороны, приближенные советники, госсекретарь, президент. Кейси увидел пару человек, которые на его памяти ранее не имели доступа к секрету крейсера-пирата. И это ему не понравилось. Либо круг осведомленных расширен, либо снизили статус секретности. Про неприятности на Тихом было известно всем присутствующим. Готовы были услышать подробности, обвинить, осудить и решать, что делать дальше, но такого не ожидали. Доклад начальника штаба морских операций в Тихоокеанском регионе ввел в ступор. Доконал. Информацию с Тихоокеанского рубежа, что адмирал, что директор ЦРУ, по понятным причинам немного придерживали, надеясь... А черт его знает, на что надеясь, когда все уже шло к провалу всего. И каждый шаг затягивал все глубже, словно в болото. А потом их вызвали в Белый дом. Экстренно и всенепременно. Судя по тому, что для этого привлекли сверхзвуковой бомбардировщик, способный за неполные 3 часа долететь от Гавайев до Вашингтона. Начал адмирал бодро, и чем дальше, тем все более на грани развязности. Дескать, мне терять больше нечего. Кейси подметил, удивившись, насколько военным проще переступить через грань между жизнью и смертью. По сути, адмирал умер как человек военной карьеры. Однако постоянно протиравший платком влажнеющую короткую стрижку докладчик все же выдавал свое волнение. Уильям Джозеф Кейси посмотрел на этот вспотевший затылок, который он втянул в серьезную передрягу, и впервые искренне посочувствовал. «Ему гораздо хуже, чем мне. Мне за промахи военных не отвечать. Хотя тоже отвечать придется. Да, наворотили мы с адмиралом дел». Оказалось, что лучше всех держит удар Рейган, который, откашлявшись, заговорил первым. Впрочем, вскоре, по малозначительным оговоркам президента, Кейси понял. Рейгана успели информировать. Несомненно, подсуетился министр ВМФ Лемон, тем самым скоренько прикрыв свою задницу. Что совершенно предсказуемо. И еще подметил, что не все в курсе того, что произошло у берегов Индонезии. Но как у нас занимательно получилось с уровнем секретности? Противник, русские, уже наверняка нафотографировали из космоса. А тут в Пентагоне многие до сего момента были уверены, что авианосец выдержал ракетный удар. Любопытно, что те, кто знал, тоже изображают околошоковое состояние. Клоуны. Кейси смазал их брезгливым взглядом, тактично сдержав лицевую мимику. В его сторону тоже поглядывали. И все же не смог не скривиться, отвернувшись. Клоуны, но равным образом оторопели, когда адмирал, прочеканив сухие факты урона, дошел до потерянной атомной бомбы. Вот и помалкивают пока, гноясь фурункулами мыслишек. Президент же явно подготовился, задавая короткие наводящие вопросы, словно откусывая информацию понемногу. Переварить все целиком, что накопил и готов был выложить начальник гавайского штаба ВМФ, наверное, было проблематично. Адмирал нисколько не жалел ни планировщиков в Пентагоне, ни ЦРУ, ни себя, кстати. Единственное, что привел свое оправдание. Вместо того, чтобы отработать комплексно и большими силами, щипали по чуть-чуть. Хотя пока никаких обвинений выдвинуто не было, даже в несанкционированной попытке атаковать русских спецзарядом. Что не особо удивило, зная воинственный настрой хозяина Белого дома по отношению к коммунистам. Кейси скорее ожидал, что вот-вот сейчас прозвучат роковые слова, спускающие крючок Биггана. Но Рейган почему-то сдерживался. Наконец, дошла очередь до вопроса об ударе возмездия и наказания. При этом не в приказной и категоричной, а в обсудительной форме. Рональд Рейган окинул военных своим морщинистым прищуром, как бы приглашая высказаться. О захвате артефакта речи уже давно не вели, все теперь загалдели о престиже и репутации. Сухопутные, а также стратегические силы русских на данный момент не приведены в состояние боевой готовности. Минорно заявил председатель комитета и взглянул на министра Лемона. «В отличие от флота, не так ли?» «Совершенно верно. Мистер Горшков не дремлет. Я не могу гарантировать, что наши поисково-ударные группы в Атлантике обнаружили и взяли под контроль все советские субмарины. Вдобавок, перейдем на Тихий. Недалеко от западного побережья США замечена корова класса Дельта. Пока одна, но ниже к югу у Сан-Диего крутится советское разведывательное судно, с борта которого зафиксированы переговоры по беспроводной подводной связи. Возможно, это делается в целях дезинформации, но я не исключаю. И еще, во время последнего пролета спутника над дальневосточными базами русских, в результате оптико-электронного сканирования выявлен выход в море нескольких подлодок стратегов красных. Рейган на это лишь кивнул, выдавая, что уже информирован о действиях Советов. «Теперь понятно, почему он так сдержан», – здраво рассудил Кейси. «Не такие уж у него крутые яйца. Но молодец. А русские действуют вполне читаемо и логично. Не поднимая все войска, дали понять, что войны не хотят. Но ракетоносцы с ядерными боеголовками вывели на позиции. А этого вполне достаточно, чтобы удержать нашего старика от опрометчивых шагов». Поминание ведомства, директором которого он является, заставило Кейси вынырнуть из задумчивости. Оказывается, объявили 20-минутный перерыв, и все зашаркали стульями, направляясь кто в туалетную комнату, кто к кофе в машине в буфет. Рейган, кроме него, попросил остаться министра Лемона, советника по нацбезопасности и начальника Тихоокеанского штаба ВМФ. Немного потянули паузу, дожидаясь, когда разойдутся лишние уши, и советник, пытливо взглянув, спросил. «Скажите, пара потерянных городов стоит этого крейсера?» «Вы с ума сошли?» – Кейси сразу понял, что тот имеет в виду. «Но все же, насколько вы оцениваете этот, артефакт?» «Поскольку захватить в целостности нам его уже по-любому не удастся, вы спрашиваете, какова его значимость для русских?» «Совершенно верно. Последствия». «Как боевая единица, вполне удачно справился с разрозненными наскоками нашего флота». Кейси взглянул на адмирала. «Так может, нам следует озаботиться такими же проектами?» – влез Рейган. «Я имею в виду подобные мощные тактические крейсера». «Это не ко мне, это вот к ним», – Кейси указал на адмирала и министра. «Но позвольте я продолжу». «Так вот, никакого необычного или сверхмощного оружия он не показал. В конце концов, мы знаем примерную дату его происхождения. Какие могут быть сверхтехнические достижения за 30 лет, тем более у русских?» «Ну, не скажите», – возразил советник. «У русских иногда есть что взять. И не забывайте про главный секрет – машину времени». Директор ЦРУ задумался на несколько минут и уже когда терпение ожидающих собеседников закончилось, решился. «Вы помните проект «Радуга», так называемый «Филадельфийский эксперимент»?» «Но ведь «Филадельфийский эксперимент» – это же скорее миф», – удивился президент. «Давайте сейчас не будем вдаваться в подробности тех далеких лет. Просто мне известно, что ныне компания World Pictures снимает или собирается снимать фильм с одноименным названием. И их продюсер, не помню фамилию, обращался за консультациями к нашим специалистам. Так вот, там, по сценарию, в ходе эксперимента, военный корабль оказывается заброшенным на 20 лет вперед». «И к чему вы ведете?» «Я говорю просто об аналогии. То есть, предполагаю, могла произойти случайность, побочная случайность». «А я вот тут подумал», — снова Рейган. «Он, Россия, заметьте, не СССР. Может, у них там что-то случилось, война, и этот корабль — попытка изменить будущее?» Кейси не без уважения взглянул на президента. «В таком случае, почему не эскадра? Хорошо, примем версию одиночки, и его ядерная установка обеспечивает энергией бортовую машину времени. Почему не ушел обратно, когда приперло? Но главное, вместо того, чтобы скорее бежать с информацией к советским берегам, он ввязывается в драку у Фолклендов. Где логика?» Нам вообще повезло, что эти выходцы из будущего влезли в войну». «Повезло? Потопленный авианосец, повезло?» «Если бы они сразу тихо ушли к базам СССР, мы могли вообще ни о чем не узнать». «Что ж, радует хоть, что где-то там русские лишились одной боевой единицы», – мрачно заметил адмирал. «А насчет войны, хочу заметить, что он не несет на себе следов повышенной радиоактивности». «Версия войны...» «А 30 лет без ядерной войны – это дорогого стоит, не находите?» Киси окинул всех таким взглядом, словно это его заслуга. «Так что на данный момент я вижу ценность этого артефакта лишь как носителя знаний о ближайшем будущем». «Ага, типа кто выиграет на скачках в Медоулендсе в 1983 году», – скрипнул смехом Рейган. «Ипподром в Медоулендсе, один из крупнейших в Штатах, имеет дневной оборот более миллиона долларов США». «Можно и так, но этот секрет уже утек к русским», – адмирал взглянул на часы. «Утром по Гавайскому в ордере русских села летающая лодка». «Да-да», – подхватил директор ЦРУ, – «мы, посовещавшись, не нашли в таких сложностях при ограниченной грузоподъемности самолета иного смысла, как передача документов или ценных материалов». «И ничего не попытались предпринять?» – откровенно изумился Рейган. «Ну почему же? Обеспечено наблюдение и сопровождение разведывательными самолетами. Приведены в боевую готовность истребители 18-го авиакрыла на Окинаве. Подключены японские ВВС. Другое дело, что по данным разведки, во-первых, русские спланировали очень плотное воздушное прикрытие. Во-вторых, да просто не имеет смысла. Не такие уж они и идиоты, чтобы не продублировать курьера средствами подплава. Тем более, что и в ордере, и за у них хватает субмарин». «То есть встает вопрос в целесообразности неприкрытой атаки», – поддержал адмирала Кейси и перешел к более глобальным вопросам. «Какова вообще будет наша дальнейшая стратегия в отношении русских в связи с фактором пришельца из будущего? Как я понял, начинать ядерную бойню из-за него мы не станем. Давайте будем откровенными, господа. По сути, эту партию мы проиграли. И не только по очкам. Сейчас для нас стоит вопрос, как сохранить лицо, получить хоть какую-то выгоду. Это не значит, что мы должны перестать давить на русских. Определенно, надо, и даже на грани фола. Надо дать понять, что мы позволили им уйти. Именно и непосредственно в зоне локального противостояния. Силами АУК «Констеллейшн» и группы кораблей, выдвинутой САПРы. Кстати, касательно базирующихся на Гуаме многоцелевых подлодок, скинута дезинформация об оснащении Лос-Анджелесов новыми крылатыми ракетами дальнего действия с ядерной боеголовкой. Нет ли опасности, что Горшков на этот блеф отдаст радикальный приказ? Не думаю. До сего момента русские ведут себя вполне адекватно, за исключением отдельных моментов. Они так же, как и мы, не хотят большой бум. Но что мы выторгуем простым поигрыванием мускулов? Уильям Кейси вздохнул, потянул за очки, явно намереваясь взять паузу. Передумал. Пошуршал своими бумагами, по привычке близоруко сощурившись на сделанные в пути заметки. Это и комплексный подход, и исключительный. Для начала нам надо скрыть потерю авианосца. Пока наши союзники довольствуются тем, что якобы мы успешно поразили томагавками списанный корабль. Но русские знают. В конце концов, мы должны показать Кремлю, что это и в их интересах. Второе. Ну, хотя бы вызволить дельтовцев. Неожиданно Кейси поймал себя на том, что о пленных американских спецназовцах высказался как о какой-то мелочи. Но это действительно так в сравнении с остальными проблемами. Какие сведения принес этот крейсер-пришелец? Что прячет в себе знания будущего? Не говоря уж о технической информации, но, например, в сфере моей деятельности разведка, контрразведка, не придется ли сворачивать, пересматривать те или иные проекты? Отзывать, консервировать и, может, даже устранять некоторых агентов? Здесь работы на перспективу однозначно не на один месяц и год, на годы. Работа для специалистов прогнозирования, анализа, статистики. И вообще, теперь следует чутко присматриваться к изменениям в СССР. В зал заседания стали возвращаться члены комиссии. Все рассаживались по своим местам, в то время как президент и военные застряли у тактической карты. Было видно, что Рейган ухватился за возможность хоть как-то насолить советом, прекрасно понимая, что одно дело удар по эскадре, а другое – пара пропавших самолетов над океаном. Адмирал стал убеждать, что операция перехвата в исполнении выйдет не менее сложная, чем у противника, с дозаправками и прочим. Русские будут отчаянно защищать свой транспорт. Логично предположить, что при опасности попадания секретных материалов на нашу сторону, они их уничтожат. Согласен, что существует вероятность взятия в плен курьера, носителя информации. Но в таком случае надо обеспечить нахождение в зоне атаки наших кораблей. Первыми прибыть на место падения и приводнения парашютистов, если таковые окажутся. А русские предвидят такую возможность, потому что на маршруте уже замечены не меньше двух десятков различных судов и военных кораблей, включая субмарины. «Время еще есть», – взглянул на часы адмирал. «Дадите отмашку, выполним. Как минимум позбиваем полудюжину машин русских. Но сразу смиритесь с потерей не меньшего количества самолетов, без гарантированного результата». А напротив сидел, судя по звездам на погонах, контр-адмирал из морских котиков. Обсуждал с кем-то из вояк шансы успешного минирования и подрыва крейсера в бухте Камрани. И даже обратил внимание на главного резидента шпионской деятельности мистера Кейси. С вопросом типа «Осталась ли агентурная вьетнамская сеть? Возможно ли взаимодействие ЦРУшных агентов со спецподразделением людей-лягушек?» «Дался им этот престиж и обязательное просто какое-то мальчишеское желание сунуть в ответку по рылу. Глупцы. Теперь в дело вступает тонкая игра профессионалов иного уровня». Уильям Кейси слушал, вбирал, прокручивал хитросплетения в своих ЦРУшных мозгах. Зырил сквозь очкастые диоптрии, смиряясь, бунтуя, строя грубые и изысканные планы, но приходя к неизбежному решению. Придется договариваться. Договариваться с Кремлем. А секреты мы все равно узнаем. То, что не упало в руки целиком, просочится мелкими крохами. Никуда они не денутся. Советская империя медленно разлагается. Русские стали жить сытнее, расслабились. Появился жирок. Начинает подрастать рыхлое поколение. Их дети любят наши джинсы больше, чем костюмы фабрики «Большевичка». Никуда они не денутся, эти секреты из будущего.